Глава 13. Номер 17. Значит, следующий будет тот, который нужен. Будет 19. Но следующий дом был 27-м и 43-м одновременно. «Простите, а где 19-й дом?» – спросила Татьяна у старушек, сидящих на лавочке у подъезда. «Это-то и есть. Но там цифра. Это он раньше был 27-м, а до того 43-м. А теперь 19-й. Тебе кого, голубушка, надо?» «Мне? Мне дом надо». «А в доме?» «Квартиру». «А какой номер? Ты номер нам подскажи. Мы здесь всех знаем». Старушки вцепились в Татьяну любопытствующими взглядами. Деваться было некуда. Все равно они ее видели. 12-е. «Знаем». Оживленно закивали старушки. «Там Петька Хромов живет. Он тебе нужен?» «Да», – неуверенно согласилась Татьяна. «Тебе чего с Петьки надо?» «Мне долг вернуть». «Ой, ничего у тебя, голубушка, не выйдет. Не отдаст Петька долг. Лучше даже не ходи. Дурной он». «Какой есть», – развела руками Татьяна. «А все равно идти надо». Пошла к подъезду, сопровождаемая сочувственными взглядами старушек. Открыла дверь, поднялась на 3-й этаж. Вот она, квартира номер 12. Квартира хозяина машины, номерной знак. Еще несколько минут Татьяна стояла в нерешительности, глядя на кнопку звонка. Она нашла человека, которого хотела найти. Это было главным ее желанием. Что делать дальше, она не задумывалась. До этой двери не задумывалась. Внизу, на первом этаже, хлопнула входная дверь. Татьяна вздрогнула и нажала кнопку звонка. За дверью кто-то долго возился, потом она приоткрылась. Совсем чуть-чуть. В щели часто заморгал чужой глаз. «Чего тебе?» – спросил мужской голос, сопровождаемый запахом перегара, выплывающим из квартиры. «Я к вам». «Ко мне?» Дверь раскрылась чуть шире. Татьяна узнала стоящего в проеме двери парня. Это был парень из машины, которого она видела в начале у подъезда, потом возле здания налоговой полиции. Это был он. Значит, она не ошиблась с домом 19. Татьяна решительно шагнула вперед и зашла в квартиру. «Ты чё, баба?» – удивился парень. «Ты один?» – быстро спросила Татьяна. «Ну да, один. А чё? Тебе чё надо? Ты к кому пришла?» «Я же сказала, к тебе». «Ну да, поверил я, как же». «И все же, к тебе». «Чё-то я тебя не помню. Или это я с тобой вчера в кабаке?» «Нет, не со мной. Я пришла спросить, что тебе нужно от моего мужа?» «Какого мужа?» «Который работает в налоговой инспекции». «А, так ты баба того фраера». Покосно улыбнулся парень. «Тогда точно не в кабаке». «Зачем вы избили моего мужа?» «За то, что он фраер и дурак. Ему бабки в руки идут, а он рожу вратит. Не хочет тебе и киндерам подогнать бабки. И, между прочим, нам тоже». «Что вы от него хотите?» «Это не твоего умишка дело. Это мужицкие разборки, в которые бабе лучше не лезть. Бабе лучше никуда не лезть, пока и не скажут, куда надо лезть». Парень громко во все горло захохотал, довольный своей шуткой. «Я хочу с вами договориться». «О чем?» «Чтобы вы оставили моего мужа в покое». «Договаривайся». «Я дам вам денег». Парень двусмысленно ухмыльнулся. «Бабы договариваются не деньгами». «Я дам вам много денег. Я дам вам все деньги, которые у меня есть». «Сколько?» Татьяна назвала сумму. «Ха! Эти бабки не бабки. За эти бабки...» «Я найду еще, я расплачусь». «Расплатишься, но не деньгами». Парень шагнул между нежданной гостьей и дверью, захлопнул ее и, многозначительно ухмыляясь, придвинулся к Татьяне. «Ну, давай, давай». «Что давать?» Испуганно отступая, спросила Татьяна, глядя на закрытую дверь и на надвигающегося на нее хозяина квартиры. «Сама знаешь, чего давай. А я тебе помогу, точно помогу. Я тебе обещаю, что когда мы будем бить твоего хахаля, я буду бить его слабее всех. Если, конечно, мы теперь столкуемся. А когда мы будем его кончать, я позволю ему не мучиться. Это в моих силах. А потом иногда буду захаживать к его вдове, чтобы она не забыла о вкусе мужика, потому что баба без мужика не может». «Не смейте приближаться ко мне!» – взвизгнула Татьяна. «Не ори, не порть себе удовольствие!» – усмехнулся парень. «И помни, что этим своим удовольствием ты поможешь мужу!» Татьяна панически заметалась. «Дверь закрыта. Куда? Кричать?» «Он ударит, и тогда все. Правильно говорили старушки!» «Ну?» – поторопил парень. И потянулся пальцами к ширинке. К ширинке. Татьяна перестала метаться, словно что-то вспомнила или решила капитулировать. «Хорошо», — сказала она, — «я согласна». Парень остановился и радостно осклабился. «Давно бы так!» «Куда можно повесить сумочку?» По-деловому спросила Татьяна и медленно отодвинула от тела руку с сумочкой. «Туда!» сказал парень, невольно поворачивая голову в сторону сумки, потому что не мог не повернуть, потому что движение привлекает внимание больше неподвижности. Он попался на уловку, как какой-нибудь... Татьяна сузила глаза и ударила парня между ног, узким носком специально для такого случая надетых туфель. Что есть силы ударила, как умело, как ее учили на немногочисленных, но очень интенсивных тренировках. Парень дико вскрикнул, схватился руками за низ живота, упал и закатался, забил ногами о пол. Он вел себя не как манекен на тренировках. Манекен не орал и не бил ногами. Он вел себя как мужчина, которому угодили в самое его уязвимое место. «А, гадина, сука!» Татьяна наклонилась над лицом поверженного врага и в отчаянии, словно собиралась бить, сжала кулаки. «Если ты, если вы не отстанете от моего мужа, я убью вас всех, всех!» И замахнулась, но не ударила, потому что женщины не умеют бить в лицо глядящих на них поверженных мужчин.